Сальдерн получил от Панина письмо от 11 июня, в котором излагался ход дела о разделе Польши. «Еще при вас, — писал Панин, — получили мы конфиденциальное сообщение первых идей берлинского двора, и вы знаете мой ответ графу Сольмсу. Потом король прусский подвинулся дальше и оказался решительнее в своих видах. Он через своего министра внушил, что собственный интерес союзников не позволяет им пренебречь случаем, быть может, единственным, округлить свои границы со стороны Польши и твердо установить их, что они могут войти в соглашение для определения своих притязаний, причем он уверен, что исполнение этого не встретит больших препятствий со стороны Венского двора. Такие распоряжения и требования от союзников, и важность дела заставили меня поднести его на самое серьезное обсуждение Ее Императорского Величества. Взвесившие, с одной стороны, принципы справедливости, которыми обязано великое государство относительно своего соседа, и обязательства договоров древних и новых Российской империи с Республикой Польскую, а с другой то, что императрица обязана наблюдать относительно прав и интересов своей империи, принимая в соображение значительный убыток, проистекающий от бесполезной помощи, подаваемой соседнему государству для доставления ему благосостояния, им отвергаемого, принимая в соображение, что гарантия польских владений, которую императрице угодно было на себя наложить, была принята не как важное благодеяние, а была встречена с отвращением государством и каждым отдельным поляком, что упорствовать в навязывании Польше этого благодеяния значило бы жертвовать правами своей империи, продлить и увеличить бедствие собственных подданных, что все, что Польша по справедливости может требовать от нее, это окончание смуты, поддержание царствующего короля на троне и сохранение внутренней формы правительства, принимая все это в соображение и предпочитая то, что государь, отец своего народа, обязан прежде всего соблюдать в рассуждении его интересы, безопасности, спокойствия и выгод, императрица постановила войти в соглашение, предложенное королем прусским. Вследствие этого я запросил у графа Сольмса изложение видов и требований его двора, дабы, сообщив ему и с нашей стороны права и требования России, мы могли составить соглашение, где бы мы постановили насчет средств упрочения успеха дела, ибо каковы бы ни были уверения насчет расположения Венского двора, все же надобно приготовиться на случай сопротивления с его стороны или с какой-нибудь другой. Вот новая система, на основании которой мы должны соображать план наших действий. Летом известие о разделе, напечатанное в Утрехтской газете, распространилось по всей Польше в копиях. В Польской Пруссии говорили о разделе как о деле решенном. Но король Станислав и все знатные поляки явно смеялись над этими предсказаниями. «Поляки думают, — писал Сальдерн, — что не только Европа, но и три другие части света заинтересованы в их усобицах. Вот почему предложение и исполнение договора трех дворов должны быть сделаны разом. Надобно захватить поляков врасплох, надобно их оглушить в первую минуту, и ничего не будет легче, как потом их раздавить и воспользоваться их частными ненавистями, их корыстными видами и их слабостью. Каждый поляк сдастся в ту минуту, как он признал превосходство силы противника, и никак иначе. Я вижу в самом короле заметное удаление от наших интересов. Он воображает, что мы нуждаемся всего более в успокоении Польши. Я вижу и слышу, что король и, по его примеру, князь Любомирский внушают придворным и молодежи, что их твердость в последние 2 или 3 года положила границу русским стремлениям к господству в Польше, и что только эта твердость заставила Россию отступить от пунктов гарантии и диссидентов. Эти мысли вонзают кинжал в мою грудь. Примите за истину неоспоримую, что большое число польских магнатов, несмотря на то, что чувствуют бедствие войны, препятствуют нашим видам успокоения по двум причинам. Они ненавидят короля столько же, как и Россию, и думают вредить последней, продолжая смуты своего отечества. 13 июля Сальдарн сообщил Панину содержание письма, присланного к королю из Вены братом его, генералом австрийской службы. Каунитц советовал не спешить умиротворением, которого Россия пламенно желает. Король не должен бояться ничего худшего и должен проволакивать дело до получения дальнейших уведомлений из Вены. Мир между Россией и Турцией еще очень далек. Венский двор находит русские требования чрезмерными. Прусский министр Бенуа показал Сальдорну собственноручное письмо Фридриха II, в котором сам Сальдорн прочел следующие строки. «Верно то, что Австрия под рукою покровительствует конфедератам, что и поддерживает упорство польских магнатов. Раньше мира между Россией и Портою соседние державы не будут в состоянии образумить поляков». 30 июля Сальдорн писал Панину. «Через канал, который у меня есть в кабинете польского короля, я знаю, что князь Понятовский писал ему с последнюю почтою о неверности заключения мира между Россией и Портою эту зимою, и война, быть может, общая, неизбежна. Из разговоров короля, большого болтуна, князя Черторыйского, канцлера Литовского, князя Любомирского и вице-канцлера Борха, очевидно, что они рассчитывают на какое-нибудь событие для нас вредное, и хотя я, по возможности, избегаю входить с ними в разговоры, им нравится делать предсказания о будущем и уменьшать языком наши выгоды в Крыму и на Дунае. Если они не имеют случая говорить этого при мне, то говорят при людях, которые, по их мнению, способны пересказать мне их речь. Мои ответы и мое поведение вообще таково, что в них выражается полное презрение к их особам и к их разговорам. Я ограничиваюсь тем, что бросаю им от времени до времени едкие фразы, из которых видно, что смотрю на них как на людей неблагонамеренных относительно собственного отечества. Неуверенность в почве, на которой я стою, и страх сделать что-нибудь слишком меня убивают».